Глава 5. Впрочем, кричать Полина больше не стала. Голос попросту пропал. Она едва не подавилась, слишком резко вдохнув, а в итоге издала нечто похожее на истерическое похрюкивание. В небе красовались три прекрасные луны. Вернее, лунами, скорее всего, они вовсе не являлись, как и планета, на которой она оказалась, Землей. Но словно этого было недостаточно, в небе, точно раскат грома, раздался оглушительный рев. Полька вздрогнула и даже присела, прячась за перилами. Высоко в небе, один за другим, гонялись драконы. Издалека оказалось сложно разглядеть и цвет их чешуи, и вообще внешний вид. Лишь стремительный полет, одно крутое пике за другим, и струи пламени, перемежавшиеся с разочарованным ревом. Была ли то схватка, или они играли в догонялки, Поля рассуждать не стала. «Такого ведь не бывает», — простонала девушка, утыкаясь лбом в холодную мраморную балясину. Ощутимо подташнивала, в ушах зашумела. Она так и стояла, согнувшись и держась за перила и прикрыв глаза, когда рядом раздался голос. «Может быть, лучше присесть?» «И то верно». Но подняться Поля в себе сил не нашла, поэтому плюхнулась прямо здесь на пол, только развернулась, чтобы спиной опереться. «Вероятно, вы в легком шоке». «Какой он сообразительный!» «В легком?» — горько усмехнулась Полина и все же открыла глаза. Оказывается, он сидел перед ней на корточках. «Поверьте, вы в легком. То, как вы держитесь, несмотря на мои провокации, даже вызывает некоторое уважение». «Господин Веймар!» Миссис Марпл все-таки тоже вышла на балкон и поспешно приблизилась к ним. «Негоже заставлять юную леди сидеть на полу». Мужчина смерил и экономку насмешливым взглядом. Он вообще надо всеми вокруг насмехается. «Полина Александровна, пожалуйста, поднимитесь. Пол ведь холодный, и вернемся в гостиную, чтобы обсудить детали контракта». Поля тяжело вздохнула, отгоняя последние волны дурноты, и все же поднялась. Веймар последовал ее примеру. Правда, стоило Поле сделать пару шагов в сторону комнаты под ободряющим взглядом экономки, как ее ощутимо повело в бок. Она не помнила, чтобы хоть раз падала в обморок, и уж точно никогда не относила себя к числу тех малохольных девиц, что шлепаются в беспамятство при любом удобном случае. Однако сейчас собственное тело ее подвело. Но уже в следующее мгновение ее подхватили сильные руки. Стало так тепло и спокойно, что даже дурнота отошла на десятый план. «Нет, я, конечно, знаю, что хорош собой, но вот так в мои объятия миловидные девицы уже давно не падали». Над самой ее макушкой раздался смешок. «Что за ерунду он несет?» Едва перед глазами исчезли серебристые мушки, Поля подняла веки и натолкнулась на взгляд синих глазищ, а еще мигом позже осознала, что практически висит в мужских объятиях. Щеки тут же опалило стыдом. «Хм!» — миссис Марпл настойчиво обратила на себя внимание. Полина и сама была не прочь вернуться в кресло, но мозг, испытавший самый настоящий шок, решил ретироваться, а силы никак не желали возвращаться. Она с трудом затрепыхалась, но без особых успехов. Тело сделалось ватным. «Позвольте, я все же помогу вам, просто вежливый жест». Веймар подхватил ее на руки и отправился в сторону комнаты. И даже учитывая, что роста в Польке было метр с кепкой, а веса и того меньше, в его руках казалось, что она вовсе не весит ни грамма. Так легко он понес ее, вовсе без единого усилия. Мысли пустились в пляс. Хаос и полнейший раздрай непонимания. Еще и этот его запах. Лето. Он пахнет настоящим живым летом. Не кстати мелькнуло в голове. Словно у нее забот других не было, кроме как дракона людей нюхать. Хоть бы постеснялась. Протест его лапищем бы выразила, но не успела. Ее донесли до места раньше. «Прошу». Он опустил девушку в кресло с высокой спинкой, то же, в котором она нашла себя после тесных объятий диванной обивки. «Я распоряжусь, чтобы подали чай». Старушка засеменила к выходу, но на пороге все же обернулась и строго посмотрела на мужчину поверх очков. «Других кандидаток нет, а кандидатов вы всех перевели. Помните об этом, пожалуйста, господин Веймар». «Вы собирались распорядиться о чае, миссис Брейсон», — хохотнул наглец, устраиваясь в свободном кресле. Проводив взглядом экономку, он перевел взор на Полину. Обвел сжавшуюся фигурку взором, положил руку на подлокотник, постучал ногтями по оному, оценивая персону кандидатки. «Значит, счетовод», — хмыкнул он, явно раздумывая, не подшутил ли кто над ним. Поля, немного придя в себя, выпрямилась, приосанилась, даже провела пальцами по волосам в тщетной попытке их пригладить. Шоковая терапия от господина Веймара немного ее взлохматила. «Бухгалтер», — поправила коротко, сложила руки на коленях, для верности сжав пальцы в кулачки. «Мало ли, те дрожат». «Да, я знаю, у нас еще бытует разграничение, но в нашем мире все, кто следит за порядком бюджета, зовутся счетоводами», — фыркнул он. Ход мыслей в голове девушки тем временем поймал более-менее приличный темп. По крайней мере, теперь они не метались внутри черепной коробки, а просто неслись вихрем по кругу. Она покосилась на окружающее убранство. Если сперва показалось, что она очутилась в каком-то музее, то теперь поняла, оно больше напоминало викторианскую эпоху или что-то около того. Уютно, со вкусом, словно из английского сериала или романов Джейн Остин. После ее питерской квартирки в хрущевке спального района находить себя здесь было как минимум странно. Но один факт отрицать было бы глупо. Местный хозяин весьма зажиточен. Добротное дерево мебели, яркого цвета обивка, совсем не вытертая, множество позолоченных элементов, всякие изящные штуковинки на полках, пол вот мраморный и вычищен почти до зеркального блеска, гобелены и картины искусной работы на стенах. «Значит, дом Веймар — это...» — замялась Поля. «Ваш дом?» «Логично», — кивнул он, по-прежнему не стирая с лица заинтересованности и насмешки. «Даррен Веймар, старший наследник дома Веймар», — представился, чинно кивнув при этом, а после взял лист с кофейного столика. «А вы Полина Александровна Красина, 27 лет». На этом он снова оглядел ее весьма пристально. «Уроженка земли, стаж в бухгалтерии 7 лет». «Отличные рекомендации, работа без нареканий. С последнего места работы уволилась по собственному желанию после домогательств начальника». Он так легко читал об этом. Откуда вообще можно было узнать такие подробности? То агентство, что следило за ней? «Все верно». Пришлось прокашляться. «Значит, меня все-таки послали сюда на собеседование». «Да, пожалуй, если не брать во внимание, что перед ней сидел мужчина, который с десяток минут назад лез в комнату драконьей мордой, и что она сама очутилась в мире с тремя лунами, то можно было бы и рассмотреть перспективы работы. В таком месте могли бы предложить достойные условия, наверное». «Можно и так сказать». Он закинул ногу на ногу. «Мне нужен счетовод. Люди моего мира слишком податливы драконьему влиянию, а среди самих драконов сложно найти того, кто будет честен в отношении подсчета чужих денег. Градус доверия, знаете ли». «И поэтому?» «Поэтому я поручил миссис Брейсон взять поиски в свои руки. У меня и без поиска новых служащих работы полно. Да и не по нраву мне это занятие. А она давно порывалась побывать в одном из мертвых миров. Видимо, сходила». «В мертвом? Почему вы называете мой мир мертвым?» — недоуменно переспросила Поля. Это звучало даже как-то обидно. «Он не способен на выработку магической энергии. Еще и плечами пожал, словно то было буквально очевидно». Полина поджала губы. «Да, это будет нелегко, но сейчас она решила не расспрашивать, больше беспокоили иные вопросы». «Значит, вы хотите, чтобы я работала на вас?» «Верно», — медленно кивнул он, глядя в ее глаза неотрывно. Точно хотел забраться ей прямо в голову. «Хорошо», — словно бы подталкивая, протянула девушка. «Тогда какие у вас условия?» 3 золотых в месяц, проживание, питание, конечно, договор. 3 золотых в месяц? Что-то подсказывало, что соглашаться вот так сходу будет глупо. Она ведь совершенно не знала, как здесь все устроено. А что если выйдет, что эти их 3 золотых эквивалентны 3000 рублей? Или и того меньше? Нет, так дело не пойдет. Поймала себя на мысли, как же быстро она переключилась на возможность получить работу. Попала в другой мир, увидела дракона, 3 луны. Да какое там, ей тут деньги предлагают и работу с проживанием в доме-музее. Проверить собственный рассудок можно и позже. А он, этот Даррен, господин Веймар, сидел напротив и все никак не убирал со своей симпатичной физиономии этой гаденькой ухмылочки. Вот точно, наеживает ее драконий прохвост. Недаром про драконов говорят, что они самые большие скряги. Это в любой сказке найти можно. Небось, в сокровищнице все монетки одна к другой в стопочках сложены, и он их пересчитывает каждый вечер. Представив эту картину, Полинка едва не прыснула смехом. Впрочем, маленький алчный гоблин в бухгалтерской душе тоже принялся потирать свои жадные ладошки, чуя наживу. «Такие условия мне не подходят», — решительно заявила Полина, откидываясь на спинку кресла и зеркально дракону закидывая ногу на ногу. «Еще посмотрим, кто кого».